Глава 19. Милые бронятся, только тешатся. Пословица из интернета. Надо сказать, ощущения были приятными. Я не могла похвастаться серьезным опытом в отношениях с противоположным полом. Несколько свиданий не в счет, а потому сейчас с любопытством прислушивалась к себе. Что там обещали влюбленным в любовных романах продвинутые авторы? Бабочек в животе и дрожь в руках. У меня не ощущалось ни того, ни другого. Я чувствовала приятное томление и невероятную легкость в теле. Через некоторое время мне перестало хватать воздуха. Лорду, видимо, тоже, потому что он, наконец, отодвинулся от меня, тяжело дыша. Я внимательно посмотрела в его глаза, они светились довольством и торжеством. «Не смей целоваться с этим индюком, ни при каких условиях!» Они что, издеваются все? Вспомнила я приказ незнакомца из сна. Лорд, похоже, знал причину, по которой мне были запрещены поцелуи, и только я оставалась в неведении. Ладно же. «Танцуете вы лучше, чем целуетесь», — громко заметила я. Мои слова разлетелись по всему залу. То там, то здесь сразу же послышались смешки. Лорд побагровел. Торжество исчезло из его глаз, уступив место ярости. Что, какая-то дриада посмела задеть гордыню? Сочувствую, но я не люблю, когда меня выставляют дурочкой. Лорд взмахнул рукой, и мы вдвоем переместились в мою комнату. Лжете! Едва портал закрылся, сообщил лорд. «Признаю, лжете великолепно. Я не заметил в голосе ни грамма фальши. Кто ваш учитель, Светлана?» «Лжете», — едва портал закрылся, сообщил лорд. «Лжете», — едва портал закрылся, сообщил лорд. «Признаю, лжете великолепно. Я не заметил в голосе ни грамма фальши. Но кто ваш учитель, Светлана?» «Это вы сейчас пытаетесь отыграться на мне за уязвленное самолюбие?» Вскинула я брови. «Или уверены, что все на свете делаете изумительно?» Лорд сделал движение, как если бы планировал повторить поцелуй. Я тут же вскинула руку в предупреждающем жесте. «Попробуйте поцеловать меня, влюблю пощечину. Там я не стала этого делать исключительно из-за жалости к вашей репутации». «Которую сами же и похоронили своим замечанием», — выдал лорд, но от меня отстранился. «Я всего лишь спустила вас с неба на землю», — пожала я плечами и поинтересовалась. «Вы специально поцеловали меня перед такой кучей людей, да? Почему?» «Ваш отец вам многое не рассказал», — усмехнулся лорд. «Есть такое», — кивнула я, — «поэтому я спрашиваю своего жениха. Так в чем проблема? Первый поцелуй между Дриадой и ее нареченным побуждает в сердце Дриады любовь. Первый поцелуй между Дриадой и ее нареченным пробуждает в сердце Дриады любовь к жениху, сообщил лорд тоном превосходства и цепко вгляделся в мое лицо, пытаясь обнаружить хоть какой-то отклик на свои слова. Наивный. Я не являлась Дриадой. Лорд официально не считался моим женихом. Так что его поцелуй никак не мог задеть мою душу. Правда, вслух я произнесла другое. И когда это чувство должно пробудиться? Ну так, вдруг оно появится, а я приму его из-за расстройства желудка. На скулах лорда заходили жвалки. Похоже, раньше никто не думал над ним издеваться. Наивный. Не думали раньше, подумают теперь. Я так точно его хамское поведение спускать ему с рук не собиралась. А то сначала лезет без спроса целоваться, а потом ждет, что перед ним ковриком стелиться будут. «Уже должно было пробудиться», — выдал лорд с раздражением. «Вы неправильная Дриада». «Да что ты говоришь? Спасибо, что сообщил. Ты вроде мне уже об этом говорил. Ну что поделать, если тебе досталась бракованная сестра?» «Или же вы слишком многого хотите от нашего будущего?» «Или же вы слишком многого хотите от нашего будущего союза?» – пожала я плечами. «Пока что вы только используете те знания и умения. И ничего не даете взамен. Если бы не приказ отца, я за вас и не вышла бы. Смысл? Что вы можете дать дочери Бога?» В глазах лорда полыхнули очередные алые всполохи. Нервный какой, с тонкой, чувствующей душой. Прямо Эмма какой-нибудь, а не лорд тьмы. «У вас странное воспитание», — не говорит, а почти шипит. Видимо, боится сорваться. «Я мужчина. Я ваш защитник». «Я мужчина, ваш защитник». «Мой? Мой?» — иронично уточнила я. «И как вы меня защитили, когда здесь на меня дважды напали?» Всполохи превратились в настоящий костер. «Если бы ваш отец предупредил меня о вашем воспитании, брак точно не состоялся бы». «Какой брак? Мы пока не женаты. Я всего лишь ваша невеста. Помолвку всегда можно расторгнуть». «Поздно». Дверь хлопнула. Я осталась в комнате в одиночестве. Мой ненаглядный жених, похоже, отправился психовать куда подальше, а то вдруг защита у невесты сработает. Пожав плечами, я завалилась на кровать нашелся защитник. И все же, пап, что ты в нем увидел такого, из-за чего Инку решил... И все же, пап, что же ты в нем увидел такого, из-за чего решил связать с ним Инку? Из-за чего решил связать с ним Инку? Он же псих и не лечится.